Проникнувшись этими убеждениями, Стейн засел в конторе Райдера, Баллока, Джонсона и Ченса за изучение английского права в применении к практике акционерных компаний. И ближе всего он сошелся с Элверсоном Джонсоном. Он ценил в нем проницательного дельца, который, выбившись из самых низов, твердо и решительно поднимается по общественной лестнице. Джонсон, в свою очередь, почитал в лице Стейна обладателя и наследника всяких общественных и материальных благ, который, однако, считает не лишним для себя приобрести кое-какие полезные знания и применить их на практике. Оба они, и Джонсон, и Стейн, с самого начала угадали, какие перспективы сулит развитие подземного железнодорожного транспорта в Лондоне. Их интерес к этому делу выразился не только в учреждении электротранспортной компании, в которой они составляли основное ядро. Они горячо поддерживали проект постройки линии Сити Южный Лондон, привлекли к этому делу кое-кого из своих друзей и сами вложили в него немало денег в расчете на то, что новую линию можно будет присоединить к двум старым линиям – Метрополитен и Районной, обслуживавшим деловой центр Лондона. Подобно Демосфену, взывавшему к афинянам, Джонсон взывал к английским капиталистам и старался убедить их, что человек, который найдет капитал на то, чтобы скупить акции этих двух линий и обеспечит себе контрольный пакет, может считать себя полным хозяином всей подземной сети и распоряжаться лондонским метро, как ему вздумается. После смерти отца Стейн кое с кем из своих друзей и Джонсоном пытался скупить акции районной подземной дороги, надеясь таким образом получить в свои руки контроль над обеими линиями. Но эта затея оказалась им не под силу. Слишком много оказалось неразошедшихся акций, и они не могли наскрести достаточно денег, чтобы приобрести их все. А так как эксплуатация дороги была поставлена скверно и акции не приносили дохода, они постарались сбыть с рук большую часть и того, что имели. Что же касается линии Чаринг-Кросс, с целью постройки которой они и организовали электротранспортную компанию, то и здесь им не удалось собрать требуемые суммы или распродать выпущенные ими акции, чтобы получить в руки необходимый для постройки капитал, а именно 1 660 000 фунтов стерлингов. В конце концов, они привлекли к этому делу Грифса и Хэншоу, рассчитывая найти с их помощью какого-нибудь финансиста или группу финансистов, которые перекупили бы у них линию Чаринг-Кросс или, объединившись с ними, помогли им осуществить их давнюю мечту – захватить в свои руки всю центральную сеть, то есть линии Метрополитен и районную. Однако до сих пор ничего из этого не получилось. Джонсону тем временем стукнуло уже 47 лет, а лорду Стейну 40. Оба они успели значительно охладеть к этому делу, ибо у них уже не было никакой уверенности в том, что им удастся осуществить эту грандиозную затею.